расцветает, то у нее проявляется много разных настроений. Точно так же, как на поверхности океана появляется много волн. Но это все эти примеры не могут передать, потому что это мы пытаемся коснуться, а Пракрити Васту, трансцендентной истины. Наши слова, они не являются, они не могут передать. Сам Кришна их игры Радхи Кришна не происходят постоянно. Между ними есть перерывы. Иногда Кришна наслаждается на сале раз. Поэтому Кришна, он вкушает все расы время от времени, но на самом деле только Радхарани, океан, является океаном премы. Только вместе с ней он полностью наслаждается. Когда Радха Кришна играет после их игр, гирлянды, цветы, волосы, все это спутано. Гирлянда рассыпается. Махараша пишет, это цветы в разу. Кришна выпутывает цветы иногда сам. Или Кинкари выпутывает цветы из волос Радхики. Как конкретно просто описывать эти цветы, как они запутываются. Поскольку они разные, некоторые длинные, они, которые некоторые сильнее запутываются, некоторые не так сильно запутываются. Шмель прилетает на эти цветы, которые в ее волосах. Кришна его прогоняет. Лети, лети. И потом Кришна говорит, Мадхусудана улетел, больше не подлетит. И Радхарани тогда начинает в раздумье плакать. О, Кришна. Это волны прямо. Несмотря на то, что Радха и Кришна сидят вместе, они не видят друг друга. Как можно понять эту прему? Она чувствует разлуку с ним, хотя он ближе очень, рядом с ней находится. Это разлука во встрече. Это что это за настроение? Или Кришна может быть где-то далеко, а Радхарани будет думать, что на самом деле он рядом. Это все эти настроения, это волны на океане расы. Ислит Это лила все имеют такую природу, что они как бы познаются изнутри. Их невозможно познать снаружи. Это как отличить лилу от лила моя? Это вещи, которые нужно постигать изнутри. Это Мадхусудан, Кришна, которому объект премы всех вселенных. Если он может затопить сладостью всех вселенных. Он наслаждается в сердцах. Почему он называется Мадхусудан? С одной стороны, это потому что он тот, кто, у кого есть мед, тот, кем наслаждается вся вселенная. Еще одно значение Мадхусудан. Значит, тот, кто сам наслаждается нектаром из сердец преданных во всех вселенных. অঙ্গবন্ধে মাধব গোবিন্দ উনি উন্মাদ হয়ে যান পাগল হয়ে যান এই যে শব্দ স্পর্শ বিষয়গুলি সেগুলি তো সবই সেই মাধবাক্ষর আসবে এই জন্যে বন্ধু মানিত মাধবা এই রঙ্গবন্ধের মাধে পাগল কোটি কোটি ব্রজসুন্দরী পাগল হচ্ছে নারঙ্গের মধ্যে এই ভারতীয় মহাপ্রভু নিজে পাচ্ছে Сам Махапрабху, Кришна изумлялся этому безумию Шримати Радхарани. Многие Кришна пьет нектар из сердец миллионов преданных, но в особенности он пьет нектар в сердце Радхарани. Сам он был просто поражен ее безумием, она просто настроилась унмада, ее премунмада. И это качество сам Махапрабху пришел на садиться, что он тоже пришел садиться к этой премы. Это сокровище Хари Баджана раз. Кто совершает Баджану. Может, это нити Мадхури, вечной сладостью наслаждаться. Это сокровище, которое дает Хари Баджан. Это радость. Поэтому преданно испытывать такое. Он на этих волнах, как в общении с Махапрабху, с Сарупадом Адхарайру, этим настроением раскрывали. Так и садик, он тянется к этим настроениям, он не может уже потом жить без него. আর বড় যুগ চল একটা দুটা নেত্র নারীদের মুখ এই চারটা আর বড় যুগ চল দুটি হাত দুটি চল এই হাত অর этой расы, он один раз ее вдохнет, ему будет нужен только этот аромат, все остальное другие ему не нужны будут. Субтитры сделал Махараш объясняет силу аромата, силу Шримати Радхарани. Это как-то сильно действует, что Кришна, и даже если он находится в кунже, он чувствует еще вдалеке от этой кунжи, он чувствует ее аромат. Как это изумительно, как она очаровывает Кришну ароматом своим. Галикаль. Завтра будет парикрама здесь, что-то Мара сказал. Я не понял.